Глава шестая. Лия. Меня буквально запихивают на заднее сиденье, но дверь за мной почему-то не захлопывается. Я так и лежу в неудобной позе, пока не понимаю, что позади шум. Кое-как разворачиваюсь и вижу, что оба парня валяются на земле, а рядом с ними стоит Ерошин. И если эти двое придурков скулят и держатся за лицо и живот, то мой спаситель, кажется, даже не запыхался. Смотрит на парней и, присев перед ними на корточки, что-то тем втолковывает. Затем поворачивается в мою сторону и делает знак, чтобы я выходила. Меня потряхивает. Наверное, только сейчас я в полной мере начинаю осознавать, что могло произойти. «Ты как?» — спрашивает Ерошин, поднимаясь. «В порядке?» «Да». Киваю, стараясь не смотреть на тех, кто меня едва не увез силой. «Идем», — говорит Григорий. И, подхватив мою сумку, которая оказалась на земле, а я даже до сих пор не заметила этого, берет меня за руку. «Прихожу в себя только в подъезде». «Отпусти», — говорю, высвобождая свою руку. «Отдай сумку, пожалуйста». Мой спаситель тяжело вздыхает, поворачивается и смотрит на меня с осуждением. «Лия, я не насильник. Помочь тебе хочу. Ты вон дрожишь вся. Есть куда поехать. Я могу отвезти». «Не надо. Я дальше сама». Говорю, а сама взгляд прячу. Слезы вот-вот польются. Слишком уязвимой и беспомощной себя чувствую. Никогда мне не приходилось сталкиваться с такой вот агрессией. «Вот что, мы сейчас поднимемся ко мне. Ты выпьешь чаю. Если по-прежнему не захочешь никакой помощи, то просто вызову тебе такси, куда скажешь. Добро?» Я молчу. В голове мысли путаются. Для меня вот такое нападение — это что-то за гранью. Отец никогда не бил меня. Его методы воспитания были иные. И Андрей тоже не поднимал руку, да и голос не повышал. До сегодняшнего дня. Поэтому то, что хотели сделать эти двое, меня выбило из колеи слишком сильно. Просто в голове не укладывается. «Ну и как минимум одежду стоит привести в порядок», — добавляет Григорий. А я опускаю взгляд вниз и краснею. Даже не заметила, что мое платье порвано снизу. И это выглядит все очень и очень неприлично. В любом случае, мне нужно переодеться. Но где? В подъезде? Ладно, принимаю решение. Я только переоденусь. Мы поднимаемся в квартиру Ерошина. Меня все еще бьет дрожь. Я никак не могу согреться. В ушах так и звенят голоса парней, которые хотели мной воспользоваться. «Проходи». Григорий открывает передо мной дверь. «Лия, не бойся, давай». Осторожно переступаю порог квартиры. Я редко куда-то хожу без Андрея. И сейчас чувствую себя крайне неуверенно на чужой территории. «Может, позвонить твоему мужу, чтобы забрал тебя?» «Нет», — отвечаю слишком резко. Оборачиваюсь и понимаю, что выдала себя с головой. Ерошин удивленно смотрит. «Не надо, я... Можно переоденусь и поеду?» «Да как хочешь», — пожимает он плечами, но во взгляде появляется что-то странное. «Силой держать тебя я не стану». Он ставит мою сумку на пол, а сам проходит дальше по коридору и, обернувшись, добавляет. «Ванная в другую сторону. Дверь увидишь». Я подхватываю сумку и, благодарно пробормотав спасибо, едва ли не бегом несусь в указанном направлении. В ванной очень чисто и светло. Правда, все в холодных оттенках. Светло-голубой с помесью темно-синего. Даже беглого взгляда хватает, чтобы понять. Живет Ерошин один. По крайней мере, женщины тут не наблюдается. Никаких женских пузырьков или шампуней. И мне вообще не должно быть до этого дела, но я отмечаю это скорее на автомате. Мозг цепляется за все эти мелочи, лишь бы отвлечься от страшных мыслей. Шумно выдыхая, одергиваю себя и переодеваюсь. Платье испорчено, и вряд ли получится его зашить. Когда только успели. После умываюсь, поправляя тушь, которая чуть поплыла от слез. Смотрю на себя в зеркало и не могу поверить, что это я. Замученная, бледная и растерянная. Раздается тактичный стук в дверь, а затем слышу. «Лия, не настаиваю, но, может быть, чаю?» «Нет, спасибо. У меня все хорошо, я почти тут закончила». Говорю громче, чем следовало бы. Понимаю, что голос дрожит, и я едва не срываюсь в истерику. Осознание, что идти мне, по сути, некуда, жутко угнетает. Выходя из ванной, я уже готовлю благодарственные слова. Но хозяин квартиры, оказывается, ждет меня прямо тут, в коридоре. И как только я открываю дверь, заявляет. «Лия, у меня к тебе есть деловое предложение».